Глава 19. Знаете, что было для меня в этот момент самым неприятным? Нас собралось здесь 10 человек. 5 теней, 2 обычных магов, бывший хас, отлично знающий, с какого конца браться за меч, 2 отчаянных рубак, готовых бороться за свою правду до последнего вздоха, плюс Эар. Без преувеличения, один из старейших и, вероятно, сильнейших магов своего народа. А господин Георс, стоя напротив них в гордом одиночестве, оставался по-прежнему спокойным и безмятежным, как подземный бункер в песчаную бурю. Он даже бровью не повел, когда фантомы обступили его полукругом. Его не смутило, что 4 из них уже мертвы и совершенно не поддаются его магии. Его не беспокоило присутствие Эа, не вызвало тревоги наличие полудемона. Черт, да что вообще происходит? Если я буквально кожей ощущаю исходящую от братьев смутную неуверенность. Ведь, казалось бы, подходи и бери эту сволочь голыми руками. Он тут один, ослаблен, и даже личного демона уже лишился. На пути с Коронов прямая дорога в Неверон. Заклятие пирамид, если не снято полностью, то значительно повреждено. Ничто не мешает нам сейчас пройти сквозь расщелину и попасть в благословенную. К тому же на тихом плато. А с заработавшими порталами добраться оттуда к вратам, сущие пустяки, с нетерпением ждет от нас вести еще одна огромная армия. И немало магов, против которых жалкие несколько сотен, да пусть даже 1000 некромантов, не будут стоить абсолютно ничего. Сколько в Невероне осталось неупокойных тварей? Сколько пирамид, которые теперь разрушить магией, расплюнуть? Сколько мирных жителей, которые не сумеют оказать никакого сопротивления? А сколько нас? Вот то-то. Так почему же этот проклятый жрец остается таким безмятежным? Почему даже в ус не дует, глядя на то, как медленно и неумолимо сжимается вокруг него кольцо обозленных фантомов? Блин, на нем ведь даже доспеха никакого нет. Как вы, наверное, знаете, я родился в Валионе. Самым невозмутимым видом начал говорить господин Георс, старательно прикидываясь, что не видит, как тени кровожадно посматривают на его обманчиво беззащитную фигуру. И это было так давно, что стало уже абсолютно неважным. Семья? Ну, думаю, что вам это не интересно. Поэтому скажу только, что она отнюдь не была богатой. Что с ними потом сталось, я не знаю. Не интересовался. Мы с родителями никогда особенно не ладили. Они хотели одного. Меня же интересовало совсем другое. Поэтому я с радостью покинул их дом. И в течение нескольких лет охотно жил у одного малоизвестного мастера-огневика, который и обучил меня основам магического искусства. Имя его вам совсем ни к чему. Старик давно умер, и вряд ли еще остались те, кто о нем помнит. Самое же главное заключалось в том, что в то время у нас не было никакой магистерии, школы магов или просто единой системы обучения. Каждый чародей занимался с учениками так, как считал нужным. Причем между ними все время существовала жесткая конкуренция. Владеющих даром ведь в действительности рождается не так много, а владеющих даром достаточной силы вообще единицы. Поэтому за учеников шла постоянная, невидимая простому глазу, но очень напряженная борьба. Их переманивали, отнимали. Порой даже убивали. При этом секреты мастерства тщательно хранились, передавались от учителя к ученику и стойко утаивались даже от коллег. Никакого доверия не было и в помине. И не было никакого обмена опытом, поэтому и уровень развития магии в целом был невысок. Собственно, это меня и спасло в тот день, когда я впервые открыл для себя Дабарая, случайно оживив убитого мною, тоже по нелепой случайности, хозяйского петуха. Признаться, это было не самое приятное открытие в моей жизни. Оживленная тварь выглядела откровенно мерзко. К тому же в Валионе звание некроманта и сейчас звучит как приговор. А тогда, если помните, даже малейший намек на него означал немедленную и мучительную смерть. Церковь в то время была слишком категоричной в отношении так называемой темной магии. А я слишком хотел жить, чтобы добровольно отдать себя в ее руки. Поэтому убил того петуха повторно, тщательно спрятал труп и скрыл от учителя неожиданно обнаружившееся умение. Господин Георс, сделав коротенький перерыв, внимательно оглядел молчаливых собеседников и, убедившись, что глупости никто из них делать не собирается, снова взялся за четки. Свою тайну я хранил достаточно долго, целых 15 лет, поскольку в то время искренне верил в то, что Дабараи приносят только зло, и не собирался больше к нему обращаться. Но, к сожалению, в те времена мы не знали почти ничего о магии разума. Она слишком необычна, чтобы церковь могла оставить ее носителей в покое. Жизнь и смерть, Эйнараи и Дабараи, слившиеся в единое целое. Ни один маг разума не в состоянии прожить лишь с одной частью своего дара, ни разу не обратившись к другой. Это противоестественно. Это попросту невозможно. Поэтому из века в век моих коллег старательно отыскивали и беспощадно уничтожали. А поскольку разбираться в причинах никто не хотел, поскольку использование Дабараи в любой форме приравнивалось к темному искусству, как его тогда называли, то мало у кого были шансы скрыться от бдительного ока карающих, и мало кто доживал хотя бы до совершеннолетия. Алтар сделал еще одну паузу и вдруг со странным смешком признался: «Мне, если честно, просто повезло. И тот дурацкий турнир, который ежегодно проводился среди учеников мага, стал для меня, как ни удивительно, не прямым путем на плаху, а дорогой в светлое будущее. То самое, которое каждый из нас в идеале должен был бы принять с гордо поднятой головой. Понимаю, это трудно понять. Все-таки помню о прошлом. Сведения о равноценных магах мы до сих пор тщательно скрываем. Однако можете мне поверить. Хорошо обученный маг разума настолько же могущественнее обычного светлого или же темного чародея, насколько высший демон превосходит какого-нибудь мелкого шейри. Но это, наверное, давняя беда человечества — делить мир на белое и черное, а магию на темную и светлую. Хотя принципиальных различий между ними никогда не было. Просто есть люди, более склонные к работе с Эйнараи, а есть люди или нелюди, с большей охотой использующие Дабараи. Только и всего. И мне совсем непонятно, по какой причине одни вдруг стали превозноситься до небес, а вторых церковь решила уничтожить поголовно. На мой взгляд, это все равно, что взять и в один миг вырезать всех темноволосых мальчиков, оставив жить лишь тех, кому повезло родиться с более светлым цветом волос. Впрочем, я отклонился от темы. Так вот, тот поединок, хотя и его подробности вам, наверное, тоже ни к чему. Поэтому скажу только, что своего противника я тогда убил. И убил по причине того, что слишком разозлился на его упорство, впоследствии чего потерял над собой контроль и невольно обратился ко второй стороне своего дара. Как я уже сказал, для мага разума не сделать этого противоестественно. Поэтому во время сильнейших эмоций, радости или гнева, мы легко теряем над ней контроль, что порой становится причиной нелепых случайностей, страшных ошибок или даже чьей-то гибели. Файс при этих словах заметно помрачнел, а Ас откровенно задумался. «Мне пришлось бежать», — подытожил господин Георс. — Как вы знаете, на всех подобных мероприятиях всегда присутствуют священники. Поэтому, показав самый краешек своей настоящей силы, Я был вынужден скрыться из Валиона до того, как они проведут окончательную проверку и установят причину смерти одного из участников турнира. «После этого ты пришел к нам», — неожиданно подал голос Эа, пристально разглядывая своего бывшего ученика. Алтар снова кивнул. «Совершенно верно. Куда мне было идти, как не к мудрейшим, долгоживущим, которые знали все тайны мироздания? И вы, как ни удивительно, приняли меня. Охотно. А спустя несколько лет ты, Рак Хеол, даже согласился взяться за мое обучение». Эа тяжело вздохнул. «Маги разума действительно слишком редки, чтобы мы позволили себе отказаться. Но я слишком поздно понял, что это была самая большая наша ошибка». Я отвела глаза. «Кому-кому? А мне не надо было объяснять, по какой причине высокомерные Эары вдруг согласились принять в ученики человека. И для чего они так долго и упорно обучали незнакомого смертного всем премудростям Добарая? Среди людей он бы не смог получить должных знаний и рано или поздно бы погиб бы, попавшись на глаза карающим. Или же вызвал по недомыслию какого-нибудь демона с тем же результатом и далеко идущими последствиями. Допустить его гибели Эары не могли. Такой дар, как у Алтара или Энара II, слишком редкое явление, чтобы они, отчаявшись снискать благоговение дремлющего в надежном коконе знака леса, не рискнули его использовать. Для того, чтобы вернуть утраченные позиции, им нужен был именно человек, как раз такой, чтобы Эос милостивился и вернулся, наконец, в мир полноценным, сильным, дарящим надежду знаком. Ведь если Эары оказались обречены ждать его возвращения, то кто мог помешать им хотя бы поторопить это событие, найдя для него достойного носителя? «В Эйре я пробыл несколько десятилетий», — тем временем спокойно продолжил Алтар, не заметив, как потемнели глаза у старого Эа. «Там я научился всему, что они могли мне дать. Там же я узнал о знаках, познал свою истинную силу. В равной степени овладел и Эйнарае, и Добарае, за исключением нескольких скользких моментов, о которых мне благоразумно не сказали, но до которых я впоследствии додумался сам. Там же я выяснил все, что только возможно о богах и созданиях нашего мира. И там же понял, что на Во-Аларе, вопреки старательно распространяемой церковью лжи, все еще остались настоящие ишты. «И тогда у тебя возник план», — мрачно заключил Бер, буравя священника тяжелым взглядом. «Да», — кротко согласился господин Георс. «Потому что я понял, что то, что происходит в Валионе, неправильно, и что на самом деле некроманты — это лишь естественное дополнение к той магии, которой церковь позволяла существовать. Уничтожать ее нелепо. Маги, склонные их Добарае, рождались всегда и будут рождаться до тех пор, пока сама магия в нашем мире окончательно не иссякнет. Кто сказал, что ее не должно быть? Какой-то старый фанатик, который решил, что Алар настолько слаб, будто не может обойтись без его помощи? Или группа фанатиков, которая вдруг объявила, что темным, из-за того, что они чаще связываются с нежитью, якобы покровительствует сам Айт? Чепуха. Чушь, дурь и полная ересь. Причем такая нелепая, что я, осознав это, стал искать способ все изменить. Ты принялся искать уцелевших ишт. — сухо сообщил Эа, недобро сузив глаза. — Ты отказался от Эо и ушел в долину, чтобы найти другой способ зайти на вершину пирамиды. — Нет. — также сухо отозвался Алтар. — Я оставил вашего Эо в покое, лишь потому, что хорошо понимал, вы не сможете отдать его смертному. Вы хотели, чтобы я его лишь пробудил. Но никто из вас не допускал и мысли о том, что он может попасть в руки человека. Вы даже не планировали такую возможность. И, скорее всего, собирались избавиться от меня в тот момент, когда сделал бы это для вас. Скажи мне, наставник, разве не так? И разве не учил ты меня лишь за тем, чтобы моя Дейри стала как можно больше похожа на твою собственную? Разве не добивался того, чтобы эта Дейри сумела когда-нибудь обмануть твоего личного бога? Под пристальным взглядом Алтара старый Эар неожиданно прикусил губу. Такая возможность, действительно, одно время рассматривалась. И я с новым вздохом покачала головой. Так вон оно что. Вот что заставило жреца в срочном порядке покинуть своих мудрых учителей и заняться поисками самостоятельно. Видимо, характер Эаров портился не полвека назад, когда в Валион пришло официальное объявление о розыске, о разрыве всяких отношений, а много-много раньше, еще тогда, когда редким счастливчикам еще везло получить от них жалкие крохи истинного понимания магии, за которые, вероятно, потом дорого пришлось заплатить. После этого надо думать, что никакого пиетета бывшим наставникам у Неверона не осталось. Кто бы на его месте поступил иначе, узнав, что дражайшие покровители вдруг начали готовить его на роль жертвенного агнца? Вот только Эары жестоко просчитались, решив, что сумеют обмануть деловитого, уже битого жизнью, отнюдь не наивного гостя. У господина Георса не тот склад характера, чтобы раз обжечься, на молоке не дуть всякий раз на воду и не подумать о том, как себя обезопасить. Будучи человеком проницательным и догадливым, он быстро смекнул, что как только пробудит Эо от спячки, станет Эаром нафиг не нужен. А заметив, вероятно, какое-то подтверждение своим догадкам, быстро собрал манатки и свалил, пока не запахло жареным. Впрочем, будучи существом практичным, наверняка еще прихватил с собой какую-нибудь важную книгу или артефакт, или еще какой сувенир на память, после чего его, вероятно, начали усиленно искать. И пришли, в конце концов, по его стопам, сперва в степь, где к тому времени он уже успел неплохо обосноваться. А потом и в долину, где он сумел вовремя отыскать почивающего на лаврах Ишту и склонить его на свою сторону. «Я ушел в степь», — охотно подтвердил мою мысль господин Георс. «У нее единственный на тот момент не было хозяина».